Эти следы идентичны следам той машины, о которой вы говорили прежде? Нет, сэр. Почему вы в этом уверены? Хансен вытащил из кармана листок и перечислил марки покрышек машины, которая сделала разворот. Все четыре покрышки были стертые, и все были разных марок. Вам известно, какой машине они принадлежат? Да, я потом установил. Шевроле Уорда. А что с машиной, от которой идут следы мужчины и женщины? Думаю, для шерифа не составит труда найти ее. Покрышки, которые стоят на ней, можно купить только в рассрочку. Вы проверили такси, на котором ехали капралы Ван Флит и Ули, а также сержант О'Нил? Да, сэр. Отпечатки не совпадают. У такси шины марки Гудрич. Присяжные, вопросы есть? Перерыв. Мегре уже раскурил трубку. Помощник шерифа с поясом, набитым патронами и огромным револьвером, вывел пятерых парней в тюремной одежде на галерею. Они по очереди сходили в туалет, где комиссар оказался одновременно с Уордом и Митчеллом. Уж не ошибся ли он? Мегре показалось, что когда он открыл дверь, Уорд и брат Бесси мгновенно замолчали. Показания шофера такси. Во время перерыва Мегре спустился вниз и в углу возле большого красного автомата, продающего Кока-Колу, столкнулся лицом к лицу с Митчеллом. Чувствовал себя Мегре так же скверно и неловко, как провинциал, пристающий на Парижской улице к хорошенькой женщине. Он посмотрел сперва куда-то в угол, кашлянул и постарался принять самый непринужденный вид. «У вас, случайно, нет при себе фото вашей сестры?» И тут комиссар стал свидетелем феномена, прекрасно ему знакомого. С Митчелла вмиг слетела приветливость, лицо у него тотчас же стало жестким, как у парижских хулиганов или у гангстеров в американских фильмах. Инстинктивная защитная реакция у людей этого типа такая же, как у хищников. Те тоже вдруг встревоженно замирают, напряженные, со вздыбившейся шерстью. Митчелл тяжелым, неподвижным взглядом уставился на массивного Мегре, который старался держаться как можно естественней. Чуть заискивающе, чтобы умаслить собеседника, Мегре добавил. «Есть куча вопросов, которые они, похоже, не хотят выяснить». Митчелл все еще смотрел с подозрением, пытаясь понять, что Мегре имеет в виду. «Говорят, им хочется, чтобы это был несчастный случай». «Да, хочется. Я тоже полицейский, служу во французской полиции. Это дело меня интересует не по службе. Я хотел бы взглянуть на фото вашей сестры». «Хулиганы всюду одинаковы. Разница только в том, что здесь они не ироничны, а угрюмы». «Вы, значит, не считаете, как эти сукины дети, что она пошла спать на рельсы, чтобы ее там зарезало поездом?» Чувствовалось, что Митчелл пышет злобой. Поставив бутылку из-под Кока-Колы на землю, он вытащил из кармана объемистый бумажник. «Держите. Сделано 3 года назад». Это была скверная ярмарочная фотография. 3 человека, снятые на фоне размалеванного задника, вышли бледными, но фотографировались они явно не на юго-западе, потому что одеты были по-зимнему, а на голове у Бесси была смешная шапочка из дешевого меха, такого же, как и на воротнике пальто. Бесси можно было дать лет 15, но комиссар знал, что в ту пору 15 ей еще не исполнилось. Ее маленькое, помятое и болезненное личико не лишено было известной приятности. Чувствовалось, что она разыгрывает из себя женщину, гордую тем, что ее сопровождает 2 мужчин. Должно быть, в тот вечер они были навеселе. Весь мир принадлежал им. Митчелл, совсем еще мальчишка, стоял с вызывающим видом, надвинув шапку на глаза. Второй парень был постарше, лет 18-19, довольно толстый и рыхлый. «Кто это?» «Стив». Через пару месяцев он женился на Бессе. «Чем он занимался?» «Тогда работал в гараже». «Где это происходило?» «В Канзасе». «А почему он развелся с ней?» Внезапно он уехал, ничего не сказав и не объяснив. Первые месяцы посылал ей немного денег, сперва из Сент-Луиса, потом из Лос-Анджелеса. И вдруг написал, что будет лучше, если они разведутся, и что необходимые бумаги он высылает. Он как-нибудь это объяснил? Думаю, Стив не хотел подводить сестру. Он был в банде, занимающейся кражей машин, и через полгода их замели. Сейчас он сидит в тюрьме Сент-Квентин. Вы тоже сидели? Но не в тюрьме, в исправительном доме. Во Франции Мегре было бы куда легче. Он хорошо знал людей подобного сорта и, разговаривая с ними, умел пробиться через стену недоверия. Здесь же, в чужой стране, он, боясь спугнуть собеседника, вел разговор очень осторожно. Вы из Канзаса? Да. Семья была бедная. С голоду околевали. Нас было 5 братьев и сестер, все погодки. Отец погиб, когда мне было 5 лет, разбился на грузовике. Отец был шофером и не застрахован. Отец работал один. У него был старый грузовик. Он скупал у фермеров овощи и перепродавал в городах. Все ночи проводил за баранкой. За грузовик он еще не расплатился, и, понятно, на страховку денег не было. Что же делала ваша мать? Митчелл замолчал, пожал плечами, потом бросил. Все что угодно. В 6 лет я продавал на улицах газеты и чистил обувь. Вы думаете, вашу сестру убил сержант Уорд? Да нет. Он ее любил? Снова пожатие плеч, теперь едва заметное. Нет, это не Уорд. Для такого дела он слишком труслив. Он действительно собирался развестись? Во всяком случае, убивать ее он бы не стал. Малинс? Малинс и Уорд все время были вместе. Митчелл забрал фотографию, положил в бумажник и, глядя в глаза Мегре, спросил. «Предположим, вы узнаете, кто убил мою сестру. Что вы сделаете?» «Сообщу ФБР». «Там этим не занимаются. Тогда обращусь к шерифу Каторнею». «Лучше обратитесь ко мне». И с тем же независимым и несколько презрительным видом Митчелл пошел наверх. И Езекииль уже возгласил. «Присяжные!» Между коронером и Атторнеем еще шли переговоры. Атторней заявил. «Я хотел бы, чтобы сейчас заслушали показания шофера такси. Он здесь с самого утра и рискует потерять рабочий день». Всякий раз, глядя на поднимающегося из публики свидетеля, Мегре поражался, насколько вид этого человека не совпадает с его представлением о нем. Таксист оказался низеньким тощим человечком в массивных очках, какие носят интеллектуалы. Одет он был в светлые брюки и белую рубашку.